Бонадвентур уже был в четверти мили от берега, когда его пассажиры заметили, что два человека стоят на площадке у гранитного дворца и машут им на прощание. То были Сайрос Смит и Наб. «Вот они, наши друзья!» — воскликнул Гедеон Спилет. «Мы впервые расстаемся за полтора года». Пенкроф, журналист и Герберт помахали им в последний раз, и гранитный дворец скоро исчез за высокими скалами мыса. Все утро Бонадвентур шел в виду южной части острова Линкольна, напоминавшего издали зеленую корзину, из которой торчала гора Франклина. Гористая его поверхность, сглаженная расстоянием, вряд ли могла бы привлечь внимание кораблей, случайно попавших в эти воды. Около часа дня миновали Змеиный мыс в 10 милях от берега. Отсюда уже нельзя было разглядеть западную часть побережья, простиравшуюся до отрогов горы Франклина. А 3 часа спустя клочок суши, называвшийся островом Линкольна, скрылся за горизонтом. Бонадвентур шел отлично. Он легко всходил на волну и развивал порядочную скорость. Пенкроф поднял топсель. Бот, идя на всех парусах, держал курс прямо на остров Табор по компасу. Время от времени Герберт сменял Пенкрофа за рулем. Он так уверенно управлял, что бот не отклонялся от курса, и капитану не в чем было упрекнуть своего помощника. Гедеон Спилет вел беседу то с моряком, то с Гербертом, а иногда помогал им ставить или убирать паруса. Капитан не мог нахвалиться своим экипажем и обещал поднести вахтенным по стаканчику винца. Под вечер в прозрачных сумерках показался тонкий серп луны, первая четверть которой должна была появиться 16 числа. Он быстро померк. Наступила темная, но звездная ночь, предвещавшая погожий день. Пенкроф из предосторожности убрал топсель, чтобы не подставлять верхний парус под неожиданный порыв ветра. Быть может, это и была излишняя предосторожность, потому что ночь стояла тихая, но Пенкроф принадлежал к числу благоразумных моряков. Не будем его за это упрекать. Журналист проспал почти всю ночь, а Пенкроф и Герберт каждые 2 часа несли вахту у руля. Моряк полагался на Герберта как на самого себя. Хладнокровие и рассудительность юноши оправдывали его доверие. Пенкроф давал ему указания как капитану рулевому, и Герберт не позволял судну уклоняться в сторону. Ночь прошла благополучно, и днем 12 октября ничего нового не произошло. Юго-западного направления строго придерживались весь день. И если только Бонадвентур не относило в сторону неведомое течение, он должен был выйти прямо к острову Табор. Море, по которому они шли, было пустынно. Только иногда какая-нибудь большая птица, альбатрос или фрегат, пролетала на расстоянии ружейного выстрела. И Гедеон Спилет задавался вопросом, ни одному ли из этих крупных пернатых доверил он свой очерк, написанный для «Нью-Йорк Геральда». Казалось, что только эти могучие птицы и могли залететь в воды, омывавшие остров Табор и остров Линкольна. А ведь в это время года, заметил Герберт, китобои обычно отправляются в южную часть Тихого океана. По правде говоря, я думаю, что нигде на свете не найдешь такого безлюдья. «Уж не такое здесь безлюдье», — возразил Пенкроф. «Что вы этим хотите сказать?» — спросил журналист. «Да ведь мы-то здесь. Или вы принимаете наше судно за обломок кораблекрушения, а нас самих за дельфинов?» И Пенкроф расхохотался собственной шутке. Вечером путешественники рассчитали, что за 30 часов Бонадвентур, по-видимому, отплыл от острова Линкольна на 120 миль, ибо он шел со скоростью более 3 миль в час. Дул такой слабый ветер, что, казалось, он вот-вот совсем стихнет. И все же можно было надеяться, что на рассвете появится остров Табор, если только расчеты были правильны и если бот не снесло с курса. Но никто из них, ни Гедеон Спилет, ни Герберт, ни Пенкрофт, не сомкнул глаз в ночь с 12 на 13 октября. Они ждали утра и не могли преодолеть тревоги. Их обуревало столько сомнений. Находятся ли они вблизи острова Табор? Жив ли еще человек, потерпевший кораблекрушение, на помощь которому они спешат? Кто этот человек? Не внесет ли он разлад в дружную семью колонистов? Захочет ли он сменить одну тюрьму на другую? Все эти вопросы, которые, очевидно, должны были разрешиться на другой день, не давали ему уснуть. И при первых проблесках утра они, не отрываясь, стали смотреть на запад, вглядываться в линию горизонта. «Земля!» — вдруг крикнул Пенкрофт около 6 часов утра. Пенкрофт, конечно, не мог ошибиться. Значит, действительно это была земля. Можно себе представить радость маленького экипажа. Через несколько часов они высадятся на берег.